Глава 41. О семейных тайнах и не только. Что? О каком проклятии идет речь? Судя по тому, как я отреагировала, Эйден убедился, что мне ничего не известно на этот счет. По крайней мере, он не стал допытываться, а начал рассказывать, с чем столкнулся. Следы старые, едва ощутимые, но структуру я окончательно разрушил, причем совершенно случайно, когда подчищал остатки петель и крючков от ворота. Одного понять не могу. Зачем кому-то понадобилось использовать именно заклятие, оплетая им зачатки источника? На немага должным образом оно не подействует. Даже в случае подстраховки это выглядит полнейшей бессмыслицей. Зачем, зачем? Дядюшке Дереку не нужна была сильная наследница рода. Вот он и нашел самый простой способ переключить магию племянницы на выживание. Голод как раз оказался весьма действенной мерой сдерживания. Еще и Нора осиротела именно в том возрасте, когда организм начинает активно расти и перестраиваться. Уж на что я всегда спокойно относилась к еде, а в период пубертата словно с цепи сорвалась. Съедала подчистую все, что не приколочено, а что было приколочено, отрывала и съедала. И ведь мало того, что дядюшка Дерек ограничивал рацион Норы по максимуму, так еще и внушил ей все эти бредни про то, что излишество за столом есть нечто недостойное юной девушки. Жаль, что остатки магического источника, оставшиеся внутри меня, не успели окончательно схлопнуться до того, как я оказалась в доме Эйдена. Да, источник предупреждал меня, чтобы не пыталась раскачать его после побега из поместья Норренхайтов, иначе все будет бессмысленно. Дядюшка Дерек сумеет засечь родственные колебания. Не просто так я сторонилась Эйдена. Будь моя воля, держалась бы от всех магов подальше. Но раз звезды так сошлись, придется теперь выкручиваться. «А ты ведь сразу поняла, о ком речь?» «Странно. Ты говорила, что члены твоей семьи умерли, родственников не осталось. Хотя подобные типы заклятий как раз срабатывают лучше всего с теми, кто связан родовыми узами», — продолжал рассуждать вслух Эйден. «Смотря кого считать семьей, по бумагам, да перед глазами других может казаться одно, а на самом деле быть совершенно иным». Эйден хотел что-то еще сказать, но резко поднялся со своего места, пересев на край дивана. «Да, семейные тайны иногда так и остаются семейными тайнами, вскрываясь только после смерти. Если именно из-за этого человека ты решила скрыться от всего мира среди нищих, скажи, кто он, и назови его имя. Я не хочу, чтобы ты пострадала снова». «Вы же сами только что сказали, что семейные тайны перестают таковыми быть только в одном случае. Не думаю, что рассказ о моем прошлом может что-то изменить в настоящем. В мире, где слово «мужчина» ценится 100 крат больше, чем «девушки», противопоставить что-то очень сложно. Так что не вижу смысла продолжать этот разговор дальше. Я лучше тихонько проживу свой век, не нарываясь на неприятности. Надеюсь, что на этот раз вы меня услышите и не будете столь категоричным со своим «я решил». Ни к чему хорошему это не приводит, по крайней мере для меня. «Как скажешь, Лара, но если понадобится помощь, то обращайся. Постараюсь сделать все, что в моих силах». «Если бы все было так просто. Я слишком мало знаю как о дядюшке Дерека, так и о самом Эйдене. Ну, хранитель королевских артефактов. Ну, маг огня. Сможет ли он противостоять родственнику Норы? Какими связями обладает дядюшка Дерек, тоже непонятно. Хотя уже одного того, что семья Норы имела власть над источником, о многом говорила. Если не элита местного аристократического общества, то весьма близко к ним». Спасибо, что дальше с расспросами Эйден лезть не стал. Лишь нахмурился, поглядывая на меня, пока проверял с помощью магии мое состояние. «В целом все хорошо, но пропускать приемы пищи тебе нельзя. Ближайшие несколько дней лучше почаще питаться, чтобы организму было легче перестроиться и привыкнуть к еде». Новость о том, что кошмарные сутки пережиты не зря, меня несказанно обрадовала. но вот заикнуться о том, что хотела бы принять ванну, было как-то неловко, даже не из-за возможного стеснения, а равноценности желания освежиться по сравнению с завтраком. «Лара, тебя что-то беспокоит? Ты уже несколько минут теребишь край одеяла». Осторожно поинтересовался Эйден, снова дотрагиваясь до моего запястья и выпуская магию. «Мне бы помыться и сорочку постирать. Я же могу временно просто блузку и юбку надеть, пока она сохнуть будет». «Да, конечно, но со стиркой все-таки советую обождать. Могу предложить взамен одну из своих. Она, конечно, короче, но тебе придется чуть выше колена. Сверху уже наденешь блузку и остальную одежду». Дождавшись моего кивка, он, как и накануне, завернул в одеяло и понес на руках. Вот только не в коридор, где располагалась уборная и место для мытья слуг, а наверх. «Почему мы поднимаемся?» «Потому что мыться будешь у меня. Если вдруг станет плохо, то кровать рядом. Предлагать свою помощь не стану, чтобы не смущать. Просто постою за дверью. Но если пойму, что что-то не так, войду, несмотря на протесты. Извини, но тут уже не до этикета и возможных обид будет». «Да, я поняла». В спальне Эйдена обстановка напоминала немного ту, что была в комнате у Норы. Разве что отсутствовало трюмо. Но оно было и понятно. Мужчина все-таки. И все свободное пространство занимали шкафы с книгами. Опустив меня в кресло, мужчина прошел в соседнюю комнату, оказавшуюся ванной, и открыл воду, заткнув предварительно сливное отверстие. С моего места мне было хорошо все видно, поэтому заботу оценила. Если вдруг навернусь или потеряю сознание, донести меня до кровати будет гораздо проще и быстрее, чем бежать по коридору до моей или до гостиной. Вытерев руки, Эйден дошел до шкафа и распахнул дверцы. «Обалдеть! Зеленая, зеленая, темно-зеленая, светло-зеленая, белая!» «Чего так вылупилось-то? Поразило многообразие цветов?» — хмыкнул элементаль, высунувшись из камина. «Доброе утро, Роур!» «И тебе не хворать! И так головной боли доставило всем порядочно!» «Что? Мне просто нравится этот цвет. К тому же у меня есть вещи не только зеленого цвета», — возмутился Эйден, снимая со штанги вешалку с сорочкой. Роур закатил глаза, всплескивая лапками. «Ага, два парадных синих костюма для официальных церемоний и один коричневый дорожный». «Мне этого вполне достаточно. Перед кем мне красоваться в хранилище или во время поездок по служебной надобности?» «Что-то других во дворце это не останавливает». Роур переплел пальчики на передних лапках, забавно сложив на пузе. Пока эти двое припирались, воды в ванне набралось достаточно, поэтому Эйден положил на пол рядом с ней сложенное в несколько раз чистое полотенце вместо коврика и поставил меня на него. Будто вспомнив о чем-то важном, он похлопал себя по карманам, а затем достал небольшой бирюзовый овальный камень и кинул в воду. «Если тебе станет плохо, так я узнаю об этом». Мыльницу, сложенную сорочку и пару полотенец Эйден разместил на небольшом столике, придвинув тот вплотную к ванне. А затем вышел, закрыв за собой дверь. Что ж, по крайней мере, тактичности после разрыва связки с отворотом в нем прибавилось. Если бы Эйден остался наблюдателем, как дядюшка Дерек, я бы точно психанула. Кажется, мне до конца моих дней хватило тех банных процедур, что пришлось пережить в доме Норренхайтов. Но какое же было блаженство оказаться в теплой воде и смыть с себя весь пот и последствия попыток удержать в своем желудке отвары и суп. Зато, взглянув на себя, хотелось плакать. До того, чтобы стать похожей на скелет, обтянутый кожей, мне оставалось буквально два шага. Если с руками все было не так печально, то вот ноги, а особенно ребра, напоминающие стиральную доску, производили удручающее впечатление. Примерно в таком же состоянии я попала к деду Ганро, и если бы не он, то точно погибла бы. При воспоминании о старике по правой щеке покатилась слеза. Предупредить бы его как-нибудь, весточку послать, что жива, чтобы немного успокоить. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, я намылила мочалку, висевшую на одном из вентилей, и начала оттирать свое тело. Только отдраив себя почти до красноты, успокоилась, почувствовав, что даже дышать стало легче. Мытье головы я оставила напоследок, спустив в очередной раз воду и открыв краны. Вылезти и заняться волосами, подставив их под теплый поток, не решилась, боясь потерять сознание, поэтому попросту села на подогнутые под себя ноги, чувствуя, как на макушку льется вода. Плевать, что потом снова пришлось ополаскиваться полностью, зато действительно освежилась вся. Просушить волосы целиком с помощью полотенца не удалось, поэтому замотала их наподобие тюрбана. Эйден появился в ванной примерно минут через пять после того, как я натянула сорочку, предварительно стукнув в дверь и предупредив, что заходит. На этот раз вместо одеяла в его руках оказался плед. «Полностью одеться сможешь в спальне, можешь не волноваться, подглядывать не буду». На кровати меня ждала купленная Эйденом одежда. Пока вроде все складывается неплохо. Надеюсь, его не долбанет очередной отворот или какая-нибудь подобная гадость.